Глава 21. Война, которую необходимо завершить. Долина Хорс. Астральная арена. Ложа Жнеца Бездны. Магическая проекция с изображением Рианурца погасла на арене в тот самый миг, когда он вступил за грань пространства обители, а пяток секунд спустя его сгорбленный от чего-то кажущийся необычайно хрупким силуэт появился в поле зрения у всех наблюдателей. Пару мгновений он так и стоял, оглядывая шокированные трибуны и ошеломленную арену безэмоциональными пустыми глазами. Затем же, опустив голову и что-то пробормотав себе под нос, мужчина вдруг сделал несколько неуверенных шагов, а после просто исчез в серо-алом всполохе. «Сдается мне, что мой рианурский друг не особо торопится сюда возвращаться», — после затянувшейся паузы декларировал дракон, задумчивым видом оглядываясь по сторонам и отыскивая глазами знакомый силуэт. «Он не в духе, похоже». Однако, увы, все оказалось тщетно. Даже спустя целую минуту ожиданий количество существ в ложе так и не увеличилось. «Боюсь, что сейчас ему нужно побыть одному и собраться с мыслями», — заметила слабым голосом Лислина, переглянувшись с Иварой. «Я в чем-то его понимаю». «Вы правы», — взволнованно прошептали в один голос феи, понурив печально головы. «Он кажется спокойным и собранным, но сейчас это далеко не так». «Картар!» Вдруг ни с того ни с сего полюбопытствовала встревоженная бездна, дослушав малышек до конца и взглянув быстро на мироходца. «О чем вы беседовали с ним в прошлый раз? Он о чем-то просил тебя?» «Прости, уважаемая», — развел тот по-простецки руками. «Но я не могу рассказать. Коли захочет, сам все объяснит. У мужчины тоже и свои секреты, и это наше с ним личное дело. Я обратился с просьбой к нему, он обратился с просьбой ко мне. Если тебя это успокоит, то в этих просьбах нет ничего опасного и смертельного. Ни для Мировина, ни для кого-то лично. Это у вас, женщин, интриги, козни и происки на уме. А мы, мужики, народ простой. Для счастья и радости нам нужно немного», — наигранно философским тоном заметил мужчина, а затем с довольным видом стал загибать пальцы на уцелевшей руке. «Пожрать, поспать, подраться, грудь под ладонь поприятней, да и...» «Драгун! Еще хоть слово, и в моем манере можешь не появляться!» — прошипела разозленная архидемон одержимости, прожигая мужа яростными глазами и перебивая его самодовольную речь. «Как и в моей постели!» «Это шутка, любовь моя!» — ухмыльнулся весело Палат, подмигивая всем женам разом. «Всего-навсего безобидная шутка». «С такими безобидными шутками можешь и в наших доминах не появляться», — колко отозвалась Лислина. «Еще что-нибудь выбросишь в таком ключе, и расскажем не только девчатам, но и всем детям». «Ишь ты, великий мыслитель выискался», — припечатало беспощадно божество. «Девчата, ну вы чего?» — переполошился внезапно мироходец, живо вскакивая на ноги с паническим взором. «Я же пошутил! Это шутка! Хотите, я прямо сейчас Захара найду?» — выдал быстро тот, хватаясь за спасательный круг, чтобы подальше оказаться от раздраженной женской компании. «Вот прямо сейчас отправлюсь искать!» И быстрыми шагами начал удаляться прочь. «Нет, нет!» — выпалили встревоженно феи, промчавшись мимо Картара, и на всей скорости устремились на выход, лишь их удаляющиеся тоненькие голоса звучали все тише. «Мы сами найдем добродетеля! Не переживайте!» «Не справится мелюзга!» — решительно отметил драгун, закусывая губу и резко оборачиваясь к остальным спиной, а его тело в это самое время начало окутывать темно-бирюзовый туман. «Вот, ей-богу, не справится. Пойду помогу. Дело все-таки серьезное». «Драгун, а ну сто...» Вот только крик невероятно рассерженный Вальдхэри так и застрял в горле, потому как силуэт мужчины мгновенно исчез прямо на глазах у всех присутствующих. «Удорал, гад этакий! Скользкий, как угорь!» — прошипело зло архидемона. «Если угорь, то тогда, получается, улизнул», — с веселой улыбкой произнесла Ивара. «Как бы то ни было, но в одном он прав. Честно сказать, Рианорец слегка не в себе», — задумчиво проговорила Леслина. «Сейчас это действительно сугубо мужское дело, и мы не вправе вмешиваться в происходящее». Непроизвольно озабоченные взоры двух божеств и одного архидемона тотчас скрестились на женщине, которая немигающим взглядом, полностью черных глаз, наблюдала за происходящим на арене. Однако мыслями она сейчас была совершенно в ином месте. «Долина Хорус. Астральная арена. Ложа архидемонов и серафимов». «Как я и думал», — с насмешливой ухмылкой отозвался один из 10 главенствующих серафимов как можно громче. «В манере зверя сплошь слабаки и неудачники. Верховный не смог одолеть одного единственного человека. Смех да и только». «Прикрой свою говорливую пасть, Ансил!» — рявкнул угрожающий архидемон смерти, поднимаясь с насиженного места. «Не светоносным голубям судить о нашей силе. К тому же вашего архангела-перебежчика этот человек ощипал, как пташку на обед», — подала голос Мелисандра, владычица манера зверя. «Да и мой верховный был далеко не из числа сильнейших. Этот херувим — гнилой предатель, и он не наш», — самодовольно огрызнулся Серафим. «Он ренегат и отступник. Мы даже благодарны этому человеку за содеянное. Он оказал нам большую услугу и убавил работы. Будь там настоящий светоносный архангел, все могло сложиться иначе». На целое мгновение в ложе образовалась краткая и необычайно напряженная пауза, которая грозила перерасти в ужасающую очередную перепалку двух враждующих народов. Однако в следующий миг веселый нарастающий смех свел на нет все яростные потуги архидемонов и серафимов. «Что с тобой, Зеул?» — недовольно осведомилась Демонесса, а все внимание присутствующих скрестилось на посмеивающемся владыке манера жестокости. «Ансил, ты говоришь, что все сложилось бы иначе? А ты, Мелисандра, утверждаешь, что это не сильнейший верховный?» С улыбкой на довольной физиономии полюбопытствовал Аннай, а его веселый оскал стал только шире после утвердительных кивков. «Вы такие забавные и смешные! Я хоть и устал от таких споров, но смотрел бы и смотрел на эти ваши распри до самого падения инферно. Так и хочется рассмеяться еще громче». «Не шути и не зазнавайся, Зеул!» — подал голос очередной серафим, включаясь в обсуждение. «Лучше объяснись». «Человек это, человек то, человек все!» С издевкой проговорил Зеул, с наигранно тяжелым вздохом, коверкая сказанное ранее. «Вам уже всем прекрасно понятно, кто скрывается за личиной этого так называемого человека. И вы также в курсе, как на самом деле зовут его и как именуют его покровительницу. Даже больше скажу, вам всем более чем известны его прошлые деяния, но вы стойко продолжаете называть это существо человеком, однако при этом страшась назвать его имя или же имя его госпожи. Поэтому я и говорю, что вы все забавные». Правда, в следующий миг его голос потерял какой-либо учтивый лоск и веселье. «Нам всем, повторяю, нам всем очень повезло, что обозлен этот человек был не на нас, а на хранителей. И враждовал он только с ними и большинством рас мировенно из их паствы. Но будьте уверены в одном. Если бы он оказался здесь перед всеми нами, то не ты, Ансил», — хмыкнул презрительно архидемон, окинув взором посмурневшего серафима, а затем его взгляд перетек на женщину. «И не ты, Мелисандра, не захотели бы обидеть или же разозлить его. Уж кому-кому, но тебе, моя милая спутница, это должно быть понятнее всех остальных собравшихся. Ты так же близко с ним знакома». От сказанного Демонесса лишь сильнее нахмурилась, только растерянные глаза выдавали все ее истинные мысли со всеми потрохами. По большому счету, с рианорцем никто не пожелал бы встретиться лицом к лицу на поле боя. И вы это прекрасно знаете», — заключила Аннай, неспешно поднимаясь со своего места и также неспешно удаляясь прочь из ложа. «Ты забыл одно, Зиул», — выдохнул дерзко Серафим архидемону в спину. «Он смертный». «Да, он смертный», — удовлетворенно изрек тот, поворачиваясь ко всем присутствующим лицом со слабой улыбкой. «Да, он проживет меньше нашего. Если ты думаешь, что именно в этом заключается вся жизнь, то ты беспросветный глупец. Если ты так храбр и уверен в своих словах, так подойди, скажи это в лицо самому жнецу бездны и вызови его на честный смертельный поединок». И тот указал глазами на арену. «Покажи ему всю суть своего бессмертного существования. Вы ведь в садах любите различные дуэли. Но ты этого никогда не сделаешь, Ансил, ведь он...» С лукавой улыбкой добавил выходец Инферно, словно подбирал нужное слово. «Этот смертный человек выпотрошит тебя, как гуся на ужин к столу своей покровительницы. Так же, как и вашего сородича-отступника». И медленно повернувшись ко входу, мужчина вновь продолжил свой путь. Лишь у самых дверей вновь раздался его необычайно спокойный голос. «Поэтому мой вам совет, уважаемые серафимы и архидемоны, не вздумайте мстить за тех, кого он убил, либо же строить ему козни, а просто миролюбиво наблюдайте за происходящим. Ведь это не наша война. Это война жнеца бездны с хранителями Мировина, и ей бы давно уже пора завершиться». Долина Хорс. Городобойный утес. Полчаса спустя. «Ты в действительности размяк, слаб и стал очеловечиваться, Зиантар. Хотя, может, просто стареешь. Ведь отец в молодости был таким же. Но, по словам матери, встретив ее, он остепенился и стал сам на себя не похож. Неужели я сейчас угодил в ту самую колею? Кто бы знал ответ? Годами ты проливал кровь и сеял смерть, невзирая на последствия и множественные риски. Неистово желал отомстить, искупить вину и умереть достойно с высоко поднятой головой, как истинный последний сын Рианора. Но после нескольких лет относительно мирной жизни на земле, после того, как встретил тех, кто дорог и близок к твоему сердцу, после того, как безжалостный жнец бездны смог породить новую жизнь, все кардинально изменилось и стало несущественным. Ты стал бояться, да дрожи бояться. Впервые почуял тот самый страх. Страх и ужас, который всегда вселил в других. Неужели дело и вправду в этом? Девчат, семья, близкие, дети. Ты этому меня всегда учил, отец. Бесцветным голосом прошептал я. Именно поэтому ты изменился, да? Тем не менее, все внутренние чаяния прекратились в тот самый момент, когда чуткий рианорский слух уловил сразу несколько перешептывающихся знакомых голосов далеко позади. «Так, мелкие красавицы, план таков», — шептал мироходец. «Внимательно слушайте мою команду, и что я вам скажу?» «Хватит уже», — отмахнулся я от его бредовых замыслов. «К чему вы устроили весь этот балаган?» «Добродетель Зиантар!» В едином порыве заголосили феи, и напрочь, позабыв о палладе, на все возможные скорости своих крыльев помчались в мою сторону, оставив того в гордом и нелепом одиночестве. Малышкам хватило несколько мгновений на преодоление всего расстояния, а затем все мое рианорское естество вновь оказалось оккупировано их заботливыми голосами и миниатюрными пальчиками. И каждая из девчушек наперебой пыталась достучаться до меня своими тонким, взволнованным голосом и убеждениями. «Вы не ранены, вам не больно? С вами все в порядке. Хотите, мы вам споем прямо сейчас?» «Хватит вам», — с теплой улыбкой успокоил я троицу. «Со мной все хорошо. Просто немного запутался». «В чем именно запутался?» Вдруг раздался голос Паллада, и мироходец присел рядом, беззаботно свесив ноги, а следом опустил взгляд на раскинувшийся внизу огромный город и арену. «Знавал я одного мужика, точнее, почти знавал. Так одну проблему он решил взмахом кинжала. Александром Македонским величали. Хотя там и проблема была поменьше твоей, но все-таки. И вообще, когда ты еще сможешь поговорить с хранителем сразу двух мирозданий, который женат целых 13 раз? Я, между прочим, весьма солидный мужик и в узком кругу пользуюсь огромным авторитетом». С наигранно горделивым видом заметил тот, почесывая задумчивую щетину. «Жены только разыграться не дают, да и убивал меньше твоего, конечно. Ха, кто бы сомневался. Поговорить, значит. Отец и мать, в особенности отец, учили меня иному. Он не обучал меня убивать и отнимать жизни. Он говорил, что сильный всегда должен защищать слабого. Сильный должен заботиться о тех, кто слабее. В корпусе меня учили именно защищать. Носители высшей речи создавали лишь для того, чтобы быть щитом Рианора и оберегать наш народ. А затем все пошло под откос. Прямо, бесповоротно. Любящий сын и брат умер вместе со своим домом и близкими в один из злополучных дней Рианорской охоты. И именно тогда родился жнец бездны и линчеватель Мировина. Тогда я нарушил все заветы корпуса. Я нарушил учение своего отца. Начал убивать без разбора. Человек, альф, пожиратель. Женщина или мужчина. Старый или млад. Все было неважным. Один город за другим, одна цитадель за следующей. Мне было все равно. А теперь, после всего содеянного, я пытаюсь возвратиться к тому, с чего начал. К тому, чему меня учил отец. Словно все, что я делал в прошлом, оказалось ошибкой. После моих слов сидели мы недолго и в полной тишине. Но после затянувшейся паузы, в итоге так и не услышав ответов, мне пришлось медленно подняться на ноги и неспешно направиться обратно. «Неприятно и запутанно. Тут и не советник, уж прости», — ударил мне в спину тихий голос мироходца. «Ну, по крайней мере, теперь я отчасти понимаю, о чем говорила бездна». «Все так, неприятно и запутанно», — с грустной улыбкой проговорил я, продолжая свой путь и аккуратно поглаживая фей по голове. «Но совсем скоро все это закончится. Осталось совсем немного. Я готов потерпеть еще чуть-чуть». Долина Хорс. Астральная арена. Ложа жнеца бездны. Сутки спустя. Крики, шум, неустанный гам и вопли. Все вновь повторялось и уже успело до отвратности наскучить. Даже приглушив рианорское чутье, сотни тысяч голосов продолжали отдаваться барабанным набатом в голове. Спокойствия не было, не помогали и спасительные ноктюрны малышек. Как ни странно, но наряду с омерзительным мировинским набатом в ложе витало напряжение и беспокойство. Причем чувства явственно твердили, что это оказались эмоции не только присутствующих божеств, но и самой покровительницы. Ведь обратно я в ложе вернулся только час назад, после своей столь долгой прогулки, и успел о многом подумать. Тем не менее, честно сказать, я был шокирован столь странным наплывом чувств. Не ожидал такого от почти незнакомых мне богини и архидемона. И уж тем более не ожидал подобного от самой бездны. Но для каких-либо бесед теперь уже поздно. «Дамы и господа!» Громко заговорил посланник Гумонда, отчего мои слегка прикрытые веки дернулись и медленно приоткрылись, а глаза взглянули на до отвала забитую арену. «Третий из пяти дней развлечения древних вот-вот начнется! Из 3000 отважных воителей и воительниц теперь осталось лишь горстка! Именно сегодня 152 разумных вновь сойдутся в равных и неравных схватках. Сильные против слабых и слабые против сильных. Один против двоих! Один против троих! Один против четверых! Один против пятерых! Двое против двоих! Двое против троих! И двое против четверых! Но назад вернуться может только один! Далее все будет зависеть от вашей удачи и собственной силы! Очередная порция безумия вот-вот начнется. Прикрывая глаза рукой, провозгласила Ивара после вопли посланника. Что ж, вот как, один против пятерых. Получается, все решится сегодня. В таком разе не будем тянуть с прощанием. Прежде чем уйду, то хотелось бы сказать пару слов. Мягко заговорил я, привлекая к себе всеобщее внимание. А затем соскользнул с перил и, поочередно поцеловав руки женам Картара, учтиво им поклонился. «Ивара, Лислина, Вальдхэри, благодарю вас за помощь и за то, что прибыли сюда. Вы потратили свое время на незнакомого для себя разумного. Палат, тебе я все сказал раньше, но тоже благодарю. В особенности за девчат. Поэтому, если все сложится неудачно, ты знаешь, что делать». После моих слов троица женщин невольно нахмурилась и, взглянув на сосредоточенного Картара, резко перевели свои вопрошающие взоры на абсолютно спокойную бездну. «Если выполнишь мою просьбу, то мне не придется выполнять твою», невозмутимо откликнулся мироходец, упираясь руками в перила и глядя вниз на стекающийся поток разумных. «Добродетель, Зиантар!» Чуть не плача, вдруг зашептали печальными голосами феи. «Почему? Почему все выглядит так, будто бы... будто вы прощаетесь?» «Не, Ифа, я не...» Обратился как можно теплее к малышкам с легкой улыбкой. «Я обещал вам, что заберу вас с собой. Но если не вернусь, то прошу вас последовать за Лислиной и Картаром. Они позаботятся о вас». «Добродетель, Зиантар!» С раскрасневшимися глазками законючили девчушки жалобным тоном, облепив мое лицо. «Почему? Почему вы прощаетесь? Мы не хотим идти с ними. Можно мы пойдем с вами?» «Нельзя», — еще мягче прошептал я. «Дайте мне слово, что уйдете из Мировина вместе с ними». «Мы не хотим этого делать и покидать вас, но обещаем послушаться вас». Утирая два видимые слезы, тотчас сглатывая их, закивали девчушки и нехотя спорхнули с моего тела. Услышав эти слова, в горле невольно образовался ком, а тело пробило слабой дрожью. Но, взглянув в глаза покровительницы, я приложил правую руку к своему сердцу и пересел перед ней на одно колено, склонив голову. «Благодарю вас, госпожа, за все. Простите меня за то, что пошел по пути своего эгоизма. И простите за то, что не оправдал ваших надежд». Затем же, как и подобает в ритуале прощания, губы сами зашептали слова на арианорском языке, только пришлось изменить одно слово. «Инте туанс хваол, андераа дая инаре, беалинаре нефанлинес». «Ты впервые от всего сердца и честно назвал меня по имени. Остальное же для меня не важно». С расцветающей улыбкой на безупречном лице, но с невероятно печальными глазами прошептала женщина, а после, наклонившись, приподняла мою голову и с нежностью поцеловала меня в лоб. «Инте туанс хваол, наатес неахим, эфернам де касе арна, мой дорогой». «Что?» После услышанного тело словно оцепенело, сердце предательски застучало, а шокированный взгляд устремился к довольному лицу покровительницы, но та лишь утвердительно кивнула, подтверждая безумную догадку. «Нет, этого быть не может, это же немыслимо, чтобы я и... как такое возможно?» Однако, собрав всю доступную волю в кулак, пришлось медленно выпрямиться и в очередной раз всем поклонившись, а затем, опёршись рукой о перила, тело ловко перемахнуло вниз. Вряд ли это когда-либо случится, но эту войну уже пора закончить. Ритм угасания. «Теперь ты ответишь мне?» о чем тебя попросил мой жнец?» Слабым голосом осведомилась бездна, глядя на падающий вниз силуэт. Несколько долгих мгновений мужчина стоял с непроницаемым лицом и аналогично остальным взирал на спину Рианорца, а после, тяжело вздохнув, тот тихо заговорил. «Он просил позаботиться о феях, а также передать два послания». И мироходец поднял взгляд на покровительницу расы Рианон. «Одно предназначалось тебе, а второе — его женам». «А о чем ты попросил его?» — поинтересовалась Ивара, заботливо коснувшись щеки мужа. «Не умереть».